Глава 37. Денис. «Ну, наконец-то!» — слышу голос отца, как только начинаю моргать, приходя в сознание. «Тань, Денис в себя пришел!» «Что? Ой!» Едва открываю глаза, перед взглядом оказывается мама. Нависает надо мной, глядя встревоженно, и поглаживает мою щеку. «Сынок!» — выдыхает дрожащим голосом и на секунду отворачивается. Делает судорожный вдох. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова болит». Стану и щурюсь от света. Он тусклый, но все равно бьет по мозгам. «Врач сказал, что это нормально. У тебя сотрясение. Скоро тебе должны дать обезболивающие. Леша, позови врача. И мальчикам скажи, что Денис оклемался». «И пацаны тут». Стану я, снова закрывая глаза. «А где же им еще быть?» «Оля!» Внезапно осеняет меня, я распахиваю глаза. «Она там одна, дома!» «Оля у нас!» Мама успокаивающе поглаживает мою руку и садится на край кровати, сжимая мои пальцы. «Все хорошо, с ней Геля и Агата. И Свету я попросила позаботиться». «Мам, она беременная. Ты видела?» «Конечно, видела. И строго-настрого наказала беречь моего будущего внука». «Он не мой, мам!» Произношу это, а внутри скручивается от боли. «А чей же еще?» — улыбается она. «Конечно, твой». «Оля сказала, что не мой». «Собрала твоя Оля». «Зачем ей это?» «Будете выяснять, когда оба окрепнете». «Оба? А что с ней?» Не ест двое суток, еле ноги передвигает. Постоянно плачет. Но Света позвонила и сказала, что девчонки наконец заставили ее съесть бульон и поспать. Так что я пока не буду ей звонить, чуть позже. Пусть хоть часов до 8 поспит. «А сейчас сколько?» «Без 15:07». Бросив взгляд на наручные часы, отвечает мама. «Мам, а Оля правда соврала?» «Правда». «Откуда ты знаешь?» «Она сама призналась». «Значит, все-таки мой». Выдыхаю и снова закрываю глаза. Хочется улыбнуться, но не улыбается как-то. Губы свело, они онемели и не хотят двигаться. Внутри обида, злость, даже ярость. Хочется наказать ее, прибить просто. И залюбить. До такой степени, чтобы никогда даже ни на секунду не сомневалась во мне и моих чувствах. Засранка такая. В палату заходит врач, выгоняет всех. Я успеваю только заметить мелькнувшие в дверном проеме хмурые лица братьев, как дверь закрывается и начинается осмотр. В принципе, никаких особенных новостей. Все то, что я и так знал. Легкое обморожение, прострелено плечо, жизненно важные органы не задеты. Перелом двух ребер и сотрясение мозга. А, ну и теперь надо будет вставить пару зубов. Но это уже пустяки. Теперь, когда я знаю, что моя фея носит нашего ребенка, у меня и жажда жизни покрепче будет. А еще надо наказать ублюдка, из-за которого мы все пришли к этой точке. Жаль, что он, как собака, не сдох от моих побоев. Но, увы, его успели спасти, если я правильно услышал. После ухода врача в палату заходят только папа с братьями. «А мама где?» «Отправил ее немного отдохнуть», — отвечает папа. «Нам надо поговорить. Расскажешь, что случилось?» Мот придвигает ко мне столик, на котором стоит стакан с водой, и помогает попить. Я пересказываю события в доме отца Оли. Потом меня затолкали в машину и повезли в лес. Я не видел, куда именно, потому что меня так скрутили, что я практически лежал лицом в пол. Привезли, вытащили на улицу, раздели до трусов. «Суки!» — цедит Мот. Один разговаривал по телефону, как я понял, с Баталовым-старшим. Пока он трещал, я успел осмотреться. Это место недалеко от нашей стройки. Я пытался уговорить остальных отпустить меня. Даже никуда не везти, просто отпустить. Но Баталов-старший распорядился иначе. В общем, меня били. Долго. Пинали втроем, пока я чуть кони не двинул. Когда они запыхались, я решил, что другого шанса бежать не будет. Подорвался и побежал. Они стреляли. Попали в плечо. Я сделал вид, что умер. В принципе, это было не так сложно. Я на тот момент уже еле дышал. Делаю еще глоток воды. Короче, они пнули меня еще пару раз и вернулись к машине. Не знаю зачем, но я слышал, что опять разговаривали с Баталовым. Я тем временем подорвался. Зажал рану, чтобы из нее не лилось, и свалил дальше в лес. Хорошо, что я его уже знаю, как свои пять пальцев. Короче, я ломился. Ну как ломился? Тащился, пока не увидел нору. Думал, медвежья, а потом вспомнил, что у нас их нет, и полез внутрь. Оказалось, кто-то вырыл там землянку. Если прямо на вход не смотреть, фиг ее заметишь. Короче, я завалился там и провалялся хер пойми сколько времени. «А как ты выбрался наружу?» — спрашивает демон. Когда решил, что мудаки уже наверняка нарезали оттуда, выполз и пополз в сторону стройки, но сил уже вообще не осталось. Я уже даже смирился, что подохну в пригородном лесу рядом со стройкой, которую сам же и оформлял. Но мне повезло. Неподалеку один из строителей решил подрочить. «Натурально подрочить!» — ржет демон. «Ага». Я прополз еще немного и увидел, как этот стоит, наяривает. Прохрипел, попросил о помощи. Он охерел, конечно. «Да представляю, дрочить на полутруп — такое себе удовольствие», — хмыкает брат. «Что дальше?» — спрашивает папа. Короче, он притащил меня на стройку, а дальше вы знаете. «Артур уже копает про Баталова, и старшего в том числе», — говорит демон. «Твой Артур прямо в каждой бочке затычка», — качает отец головой. «Как будет что-то, дай знать». «Ладно, сын, отдыхай, мы займемся этим вопросом. У палаты охрана, на тумбочке твой телефон. Если надо что-то, на быстрый дозвон на шестерку поставил тебе Влада». «Символичненько», — хмыкает демон. «Дима», — рычит отец, недовольно, но беззлобно. «Все, мы уехали». «Давай», — киваю я. Все выходят, остается только Мот. «Если бы ты подох, я бы тебя прибил», — говорит брат. Я вижу, как он играет желваками, сжимая челюсти, и насколько влажны его глаза. «Ты уебок, Денис!» «Пошел нахуй!» — парирую тихо и прикрываю глаза. «Ладно, я тоже поехал. Надо Агату забрать у родителей. Всю ночь не спала». «Отвези меня туда». «Куда?» — открываю глаза, глядя на брата. «К родителям. К Оле». «Бля, ну долбоёб», — качает он головой. «Спи, придурок, я привезу ее позже». «Правда?» «Кривда, блядь, спи!» Мот выходит из палаты, а я закрываю глаза и тут же проваливаюсь в сон. Виски пульсируют от боли, но осознание, что Олька в безопасности, позволяет мне немного расслабиться.